Глава 21. За смертоубийство многие, совершенные с особой жестокостью, Ванька Люпин, Петров сын, известный также как Ванька Карнаух, приговаривается к смерти. Годен передать Синоду для дальнейшего использования согласно договору. Резолюция под смертным приговором. «Савка! Савка! Не умирай!» Метелькин голос пробивался сквозь пульсирующую головную боль. Общение с богами даром не проходит. Кто бы предупредил, что ли? Если ты пьешь с богами... Ладно, я не пил, я так побеседовал, но ощущение, что на плечах не голова, тыква, причем старая, гнилая и треснутая. Одно неловкое движение и развалится на куски, причем, возможно, в буквальном смысле слова. Я застонал и поднял руку. «Савка, ты пить!» — выдавил я. «Дай, там вода есть!» Метелька то ли успел осмотреться, то ли в целом понял, где это там искать. Главное, что метнулся и вернулся с флягой, которую прижал к губам. Вода была сладкой, вкусной. Боль та почти отступила, правда, ненадолго, потому что вернулась и поселилась между ушами. Одна за правым, другая за левым. И пульсирует попеременно. Это чтоб я не подумал, что отдохнуть на паузе можно. Чтоб вас всех снова. Свет и тьма с философским единством противоположностей. «Сесть? Нет, я полежу». Стоило чуть качнуть шеи, и стало ясно, что садиться — это так себе идея. А вот лежать я вполне могу. «Говори». «А чё говорить?» Метелька сел рядом. Если скосить глаза, то его вполне видно. Мы как сюда заползли, так сразу оно бахнуло и так, что стены затряслись. Я уж думал, что все, кобздец, а ты только повернулся и тоже все. Я не все. Боль потихоньку отступала. Ну да, так-то лежишь чисто покойником, только эту штуку в руках сжимаешь. Я вытянуть хотел, только тронул, а оно как шибанет льдом. Я скосил глаза, потом поднял руки, убеждаясь, что зачарованный клинок никуда-то и не делся. Черный, уродливый, он даже будто сильнее погнулся влево. Зато горло режет только в путь. А главное, что вокруг рукоять я чувствую то другое, которое в видении было шаром, а теперь шар этот то ли от тепла, то ли от силы расплавился, обнял рукоять. Воск, пластилин. Похоже на то. Я с трудом отлепил от ножа руку и ковырнул. Мягкий. Надо будет содрать и собрать куда отдельно. Не знаю, что за оно, но в хозяйстве пригодится. Негоже такими подарками разбрасываться. Я и понял, что трогать это не надобно. Магическая штука. Правильно. Кое-как повернулся на бок, уже привычно сунув клинок под штаны. Дальше чего? «А чё дальше? Ты хрипишь, в себя не приходишь. Они тоже вон покойниками, и это... Ну, страшно! Я хотел высунуться, а дверей нет, и стены одни!» Тёрн укрыл убежище. «Хорошо!» А потом снова бахнуло, прям земля вся сотряснулась. «Да ладно земля! У меня вон кишки узлом завязались. Ну, думаю, теперь-то точно кобздец, но ничего!» Потрясло и успокоилось, и ты вон уцелел. Уцелел, не своими силами, но уцелел. Я теперь видел в потолке тонкие нити тьмы, которые стремительно истаивали. Значит, защитило. Губы растянулись в улыбке, и теперь уже я сказал «спасибо». Надеюсь, услышала. А нет, то и повторю, с меня не переломится. Чую, что встретимся и не раз. А потом снова бахнуло так, что и стало, ну так, прям наизнанку все. А дед захрипел, и Тимоха, Танька глаза открыла и как закричит немым голосом. Я попытался повернуться, но голову полоснуло болью. «Не, уже замолкла. Она заорала, и все, снова в никакую. До сих пор лежит. И ты тоже кричал, и я, наверное, не знаю. Я отошел, ну, надолго или нет, того не знаю. Просто вот был, а потом бах, и на полу лежу мордою вниз». «Значит, светом все-таки прошибло». «Метелька, как они?» «Ну», — Метелька вздохнул, — «вроде и дышат, только...» Я заставил себя перевернуться на бок. «Не думай, Сав, я всех напоил и уложил вон, одеяльца подстелил. Я ж не дурак какой. Раз дышат, стало быть, очухаются когда-нибудь». «Хорошо бы». «Помоги». Он молча подставил плечо. Голова держится, что уже само по себе хорошо. «На», — Метелька протянул тряпицу, — «у тебя кровь вон идет». «Льется ручейками. Ничего, польется и перестанет. А я пока вот... пока... надо доползти. Тут и ползти-то нечего. Но руки трясутся, и тело что из желез сделано. Но я тянусь. Таня и вправду лежит. Руки... я подумал, что нехорошо. Ну, чтоб голые», — бормочет Метелька. «И пока на так, то нашел там амулетика». «Тимоха принес». «Сунул. Правда, он как-то слабо совсем. Не заросло ничего». «Это потому, что ожоги глубокие. С такими серьезный целитель работать должен. А может, и свет этот зарядил, или тьма, или оба разом». «Я сверху мазью помазал, целебную. Бинтов не было, но рубашки нашлись. Я одну порвал, намотал, вот как уж получилось. Но хорошо, что она спит. Ожоги — это больно». «Спит ли?» Лежит прямо на спине. Метелька укрыл одеялом, руки наверх положивши. Платье снимать не стал, и теперь под кружевом манжет начинались повязки. Ну и замотал, чтоб никакая дрянь не села. «Спасибо». Лицо у Татьяны бледное, неживое, только вот дышит она громко. «Тимоха, с виду никаких повреждений нет, разве что пара царапин, и дыхание ровное, но в себя не приходит». Я толкнул его раз, другой, по щекам похлопал. «Я и водой полил, чутка», — признался Метелька. «Ни в какую. Может, не отошел еще?» «Может. А вот гостя нашего Метелька скрутил и положил в стороночки у самого выхода, точнее, там, где выход был. Руки стянул за спиной, но сверху заботливо бросил одеяло. «Я так, на всякий случай, а то мало ли чего», — сказал Метелька, плечами пожимая. «Правильно, мало ли. То, что я знаю, что Михаил ни при чем и вообще дорогой потерянный родственник, это одно. А вот что в его башку узкоглазую втемяшится, поди догадайся. Хуже всего было с дедом. Он дышал, но как-то слабо, редко, сипло. И рот приоткрылся, выпуская нить слюны. И я вдруг понял, что это не случайность, что... артефакты есть еще». Голос мой звучал почти нормально, сипло, как надорванный. «Есть еще три, но они слабые совсем». Зеленые искры заплясали над головой деда и впитались таки в кожу. «Хорошо, еще один активировать, или Татьяне, когда очнется, будет нужнее. Амулеты слабые, но...» «Выбирать? Как можно выбрать?» Веки деда дрогнули. «Живой. Знать? Чед живой. Метелька, воды!» Повторять не пришлось. Поил я аккуратно, даже треклятая боль отступила. Ухала там в затылке где-то, ну и ладно. Главное, что дед меня видел. Узнавал? Понимал? «Это я, Савелий, Савка, помните?» «Ты...» «Таня тоже здесь жива, руки обожгло, но это мы поправим. Выберемся, найдем целителя. Хороший целитель разом все вернет, как было. И Тимоха тут, пока в отключке, но тоже живой. Меня просто задело меньше». «Тень слабая». «Ага, и был далеко, туда не дошибло. Я тут, в общем, такое дело. Ты только не нервничай, ладно? Я...» Я молча показал клинок. И, клянусь, дед выдохнул с облегчением. «Говори». «Говорю, рассказываю, путано, спешно, то сбиваясь, то ударяясь в какие-то вот, но рассказываю, а дед прикрыл глаза и слушает. И Метелька слушает, сел рядышком, дышать и то боится, но слушает. Как-то вот так. Я снова даю напиться. Не нравится мне, как выглядит дед. И даже не в бледности дело, но в том, как резко запали щеки его, как провалились глазные яблоки, как изменилось само лицо, будто тень на него легла. Но лилиями не пахло. Это хорошо. Это, наверное, хорошо. «Мишка, значит, славный парень», — чуть запинаясь, произнес дед. «Тоже Громов, значит». «Громов, Громов, в теории, и его вытащил, лежит вон. Убивать не стану, ну, пока сам не нарвется». «Поговори». «Поговорю». «Сесть». «Тебе бы лежать». Он криво усмехнулся. «Поздно». «Належался, а до меня слухи доходили. Про Василя не верил. Если б сказал, если б хоть намеком, неужто не понял бы?» Я помог деду сесть и опереться на сундук. «Тут еда есть и вода, артефакты вот, кажись, все или почти. Слабые, плохо заряд держат». Он поднял руку и потер грудь. «Дымка ушла». Я чуть не ляпнул, а потом понял. Не в том смысле, что побегать, а в том, о котором и думать не хочется. «Не трать, та не нужней, хоть какое облегчение. А мне без толку. Так на Танечку смотрел я, и они выходят родные». «Выходят, ну, если этим верить». «Почему он не сказал?» «Это дед у меня спрашивает. У меня этих «почему» пора в отдельную книгу записывать, чтоб чё не забыть ненароком. Что до свадьбы не утерпели, дело молодое, случается, договор был. Нехорошо, но разошлись бы. Да, некрасиво, только все люди поняли бы, да и мы-то... Мы бы не обидели, сумели б как-то разобраться, а он промолчал. Может, не знал? Заступаться за папеньку категорически не хочется. Чем больше о нем узнаю, тем большим дерьмом он кажется. Но тут не в нем дело. Дед его любит. Сперва-то, но потом... Так женился... От того разговора с воротынцами и до свадьбы больше года минуло. Тут всяко можно было. Ну да, полтора дитяти выродить. Сказать, что его в известность не поставили, вряд ли. Скорее уж положить было папеньке и на предыдущую невесту, и на нынешнюю, и на всех детишек оптом. А выходит, что мой внук так вот, еще один... Громовы кровью не разбрасываются. Внук лежал тихонечко на боку. Признаков жизни не подавал, но и покойникам не казался, что в нынешних условиях достижение. Танечка огорчится, он ей глянулся. Думаю, поводов для огорчения у Танечки найдется и помимо жениха. Главное, чтоб жива осталась, а с остальным разберемся. «Из-за чего погиб Илья Воротынцев?» Дед медленно повернул голову. А Метелька молодец, присел у стены, прижался и делает вид, будто его нет. Жаль, не ясно, что с Еремеем, но тут уж вариантов немного, и в большинстве своем мне не нравятся. Кто-то ехал, кто-то кого-то встречал, и ехали ведь не праздновать, так что... «Шестеро против пары десятков — это только в кино красиво, а на деле приговор. Надеюсь, у Еремея хватило мозгов в схватку не вступать. Тогда, глядишь, и выжил бы». «Не знаю». Дед выдохнул, но ответил. «Это уже потом, после ссоры с ними. Я и не думал, что они продолжают переписываться. Потом встречались. Я не следил за Воротынцевыми». «А зря». «Очень и очень зря. Объявление было в газете. Скоро постижная смерть. Сожаление выражал, это помню. А что да как? Василь на похороны не поехал. А вот это уже показательно. Не захотел или понимал, что ему там будут не рады? Деда, а что нам теперь делать? Задаю вопрос, который меня сильнее прочих волнует, и по выражению лица понимаю, ответа нет. Там снаружи рвануло крепко. Вряд ли что уцелело, ну, физически, может, и уцелело, но соваться туда себе дороже. Уходить, дед сжимает руку, прятаться. Обвинят нас, тут и гадать нечего. Воротынцевы в нападении, Синод, свет останется, но это тоже по-всякому повернуть можно. Разбирательство будет, но тут уж кто бы за этим ни стоял, постараются, чтобы вы до его конца не дожили, а стоят высоко. Вот тут наши мысли всецело совпадают. Только вот куда уходить-то? И он, как я вижу, сам не знает. Некуда идти. Просто вот некуда и все. Перо Архангела, вещи они... порой оставляют. С этой силой только Романовым и совладать, на то и кровь. И если поймут, что тут было такое... Государь не любит, когда кто-то на монополию покушается, оно и понятно. Но это не государь, потому что ему в мелкие дрязги влезать незачем. Государь не один, много Романовых там тоже сложно. Ясно, свои разборки, свои интриги, и вляпаться в них придется, потому что слово дал, и аванс он взял, понять бы еще чем. Однако это после, пока на этот уровень соваться себе дороже. Та штука в подвале, расскажи, и клинок. Она говорила про печать, а тот, кого я допрашивал, он упоминал, что Воротынцев хочет подчинить себе печать. Это возможно? А ведь еще были жертвоприношения и убитые ангелы. Тени, как я полагаю, тоже. И все это части одной большой игры, за которой стоят неизвестные друзья. Но здесь я хотя бы знаю, откуда копать и кого спрашивать. Сургат. Надеюсь, эта погонь еще жива. «Список, помнишь, ты спрашивал список первых?» И дед мне его выдал. Действительно, список, имена, которые я заучил, а потом нашел в большой бархатной книге, чтобы убедиться, что две трети числятся безвестно прерванными, сирич, не имеющими прямых потомков. Кровь смешалась с ее кровью, печати скрепили границу миров. «Это я в курсе». «Печать, как врата, отворить и затворить». Он поднял руку и потер грудь. «К утру отойду». «Нет!» — прозвучало громче, чем следовало. «Не в моих силах, я и так сумел. Успел дернуть, когда свет полыхнул. Буча, славная девочка, приняла удар, удержала, как смогла. Тени вернутся, чуешь?» «Пока нет». Я и ту другую тварь не особо ощущаю. Это свет, много его, все одно досталось. Его я тоже не ощущаю, потому как ты сам в нем искупался, чтоб когда такое было. Ну да, никогда не было его опять. Тогда, как миры столкнулись, люди слабые были, но дары получили еще вещи. Нож, книга. «Всякие. У кого что? Воплощение. Ее силы, крови, договора, ключи. Есть печать, есть ключ. Как к замку?» «Да, Тимофей знает, показывал. Тебе бы тоже, но больно мал. Отворить просто, там переход. С той стороны тоже наши земли». «Ага». То бишь семейные владения в другом мире. Опасные, но сила, чтобы охотнику в силе прибавить надобно, наведаться, тогда по-настоящему вырастешь. Единственный способ. А еще там можно отыскать разное. Не твари, мы не находили, Слышали только, выносили проклятые вещи, ничего хорошего, только проклятое. Дед опять потер грудь. Дед, может, потом? Не будет потом. Он произнес это спокойно. Я и так долго откладывал. Дай. И я без возражений вложил в руку клинок. Черное острие вспороло ладонь его и мою, а потом дед схватил руку и сдавил так, что кости затрещали. «Признаю», — сказал он, — «кровь от крови, дух от духа, наш Громов». И улыбка растянулась нехорошая. «Василь подбивал брата искать. Он и сам выходил на ту сторону часто. Карта. Делал карту. Там особый мир, но наш подобен. Полыньи — это сверху. Ничего особо опасного. Мелочь всякая, погонь. Но дальше, глубже, печати сразу на глубину ведут. Там тяжко находиться человеку стороннему. Даже если охотник, ее кровь позволяла». Ее кровь. Что ж, если из подвала можно было выйти на глубину или в глубину, как правильно, главное, что туда, где водились редкие твари, это многое объясняет. Отец приносил что-нибудь оттуда. Потому что чем больше я думал, тем четче понимал, что не в одной книге дело. Сломанные печати моры, убитые рода, выдранные ангельские крылья и те жертвоприношения — это все части одного рисунка, как и непонятные друзья Сергея Воротынцева. Помнится, профессор, тот, который приходил в больничку, рассказывал, что революция изначально была совсем ненародной. Что народу-то с большего плевать, кто там на троне? А вот тем, кто у трона власти хочется, и здесь зуб даю, здесь от там оно не сильно отличается. «Не знаю», — дед ответил не сразу. «Василь не любил, когда кто-то совал нос в его науку, а мне это не казалось важным». «Врата, ведущие наизнанку другого мира?» «Действительно херня какая!» «Звучит врата. Это не врата, это так, лазейка, в которую не всякий протиснуться сдюжит. Добытчиков не проведешь, не выживут, надолго не останешься, там и нам-то нехорошо. А твари такие водятся, что и дюжина охотников не совладает. Туда и ходили-то за черной водой». «Еще и вода». «Мда, что за она? Родник, врата открываются, развалины». Дед прикрыл глаза. «Старые колонны числом 6, некоторые обвалились наполовину, еще одна оплавлена. Белые, там нет иных цветов, белый и черный, но эти белее мрамора и крепче алмаза. Сколь ни пытались отбить, хоть пылинку не выходило, они в землю врастали. Земля сухая, спекшаяся, что камень, тоже пробовали бить, но не вышло. В самом центре круглый камень с дырой, а из него вода сочится, черная». «Что-то мне это напоминает, как там на острове Буяне. Вода — яд, капли хватит, чтобы убить человека, даже дарника, особенно дарника. Чем сильнее дар, тем скорее подействует». «Ага, спрашивать, как и кто это выяснял, думаю, не стоит, поэтому просто киваю с очень важным видом. Охотникам же сил прибавит. Тимофея выпаивали ею, когда... и меня. А запас? Нет», — дед усмехнулся криво на одну сторону, — «не хранится. День-два и все. Только там взять». Как отец запечатал ту тварь? «Не он, не мог он, не мог!» «Тихо!» Я взял деда за руку. «Может, и не он, может, этот самый друг, который Воротынцеву перо подсунул, и другие штуки. Может, отец не знал. Наверняка не знал, что именно внутри, потому как не совсем же он отмороженный. И стучившаяся явно его шокировала и заставила уйти в подполье, ломая чью-то игру. Но с другой стороны, чем он думал? Умник, мать его! Ему сунули что-то, камушек, шкатулочку, да хоть зажим для галстука, но с предложением поместить туда, куда доступ был лишь у Громовых, а он и рад стараться, или... Или не он? Что я знаю о других? Ладно, Тимоха с Танькой выпадают из круга подозреваемых в силу возраста, или... Просто спуститься и поставить чего-нибудь в центр ледяного камня мог и ребенок. Ладно, с ними позже поговорю, надеюсь, но... А если кто-то другой, тоже не понимавший, что делает? Ладно, тут гадать можно до морковкиного заговения, но факт, что принести вниз какую-то штуку, не понимая ее значения, мог в принципе любой из Громовых... «Зачем? Дело другое. Старшие бы подумали, а вот кто помоложе? Или штуку не приносили, а тварь привязали с той стороны? Или еще что?» «Ты не бросай их, ладно?» Дед нарушил вязкое течение мыслей. «Не бросай!» «Да не брошу, и тебя не брошу. Тут оставь, терну кроет, он всегда...» «Чего?» «У Громовых нет склепа, обычай. Мертвые помогают живым. Терн примет всех. Ты пока жив. Уже нет, не трать и не лезь в это дело. Теперь я понял список. Ты попросил, я дал и думал. Имена, пресекшиеся рода, они не оборвались, они есть, просто ушли. Умнее Громовых». «Лучше отказаться от имени, но сберечь кровь, и вы так сделаете. Увези, смени. Другое имя, пусть просто живут, пусть будут счастливы, а мне пора, я и так задержался». «Вот не надо мне! Понятия не имею, как говорить с умирающими и как отговаривать их умирать. Дед, тихо!» произнес он прежним тоном, не допускающим возражений. «Соплей не надо, а так. Я прожил куда дольше, чем давали, и бучи нет. За год ты и срастаешься. Пока жива тень, живый охотник. Пока жив он, ясно?» «Куда уж яснее. Я и так в долг. Она больше была, много больше, но последние лет 5 меня держала. А теперь вот сгорела. Так «Да береги свою. Своих. У меня теперь выходит 2 жизни. Или одна, но на 3 разделенная. Сопли не распускайте, думайте лучше. Просто исчезнуть не получится. Узнают, что жив. Как? Там по ощущениям и пепла-то не осталось, не то что тел. Договор о помолвке на крови и слове. Раз не отменился, то значит... Если повезет, не сразу вспомнят. Вряд ли Анчутков решит новый скоро заключить. А так-то только если направленно проверять. Это хорошо. Но потом будут. Потом и сам я их поищу. Главное в игре в прятки что? Главное знать, кто на самом деле сейчас водит».